Трэвис не сомневался, что их новые документы не подведут, но не хотел испытывать судьбу раньше времени. Кроме того, став домовладельцами, они превращались в респектабельных граждан, сводя к минимуму возможность подозрения насчет их личностей. Пока Трэвис доставал бутылку пива из холодильника, открывал пробку и делал большой глоток прямо из горлышка, Эйнштейн проследовал в кладовку, дверь в которую была постоянно приоткрыта, и, нажав лапой на педаль, установленную специально для него Трэвисом, включил свет. Помимо полок с запасами консервов, там находилось сложное устройство, сконструированное Трэвисом и Норой для облегчения общения с собакой. Устройство располагалось у задней стены, 28 прозрачных трубок, 18 дюймов в высоту. К каждой трубке была внизу приделана педаль. В 26 трубках разместились алфавитные карточки из игры Scrabble, по нескольку штук на каждую букву, для того чтобы Эйнштейн мог составлять длинные фразы. Спереди на каждой трубке была приклеена буква, соответствующая тем, что находились внутри, А, Б, В, Г и так далее. В двух оставшихся трубках хранились карточки, на которых Трэвис изобразил запястье и вопросительные знаки. Они решили, что без точек можно обойтись. И Эйнштейн научился сбрасывать карточки, нажимая на педали, а затем носом выстраивать буквы в ровную линию на полу. Трэвис и Нора решили поставить аппарат в кладовке, подальше от посторонних глаз, чтобы им не пришлось ничего объяснять, если вдруг к ним случайно кто-нибудь зайдет. Пока Эйнштейн нажимал на педали и стучал карточками, Трэвис вынес бутылку с пивом и собачью миску для питья на переднее крыльцо. Там они будут ждать Нору. Вернувшись в дом, он обнаружил, что Эйнштейн уже выложил фразу: «Можно мне гамбургер или три сосиски?» Трэвис сказал: «Я буду обедать вместе с Норой, когда она придет. Может, подождешь и поешь вместе с нами?» Ретривер облизнулся и с минуту пребывал в раздумье. Затем он осмотрел выстроенную им из карточек фразу, отодвинул несколько штук в сторону и нажатием педали сбросил несколько новых. «Окей, но я голодный». «Ничего, не умрешь», — сказал Трэвис. Он собрал с пола карточки и разложил их по трубкам. Затем Трэвис взял ружье, прислоненное к косяку задней двери, и, выйдя на переднее крыльцо, положил его рядом с креслом-качалкой. Эйнштейн выключил свет в кладовке и присоединился к Трэвису. Они застыли в напряженном ожидании. Трэвис в кресле, пес на полу. Теплый октябрьский воздух звенел от пения птиц. Трэвис потягивал пиво, а собака время от времени лакала воду из своей миски. Потом они молча смотрели на проселочную дорогу, скрывавшуюся в гуще деревьев, за которыми находилось шоссе. В перчаточном отделении своей «Тойоты» Нора держала пистолет 38-го калибра, заряженный пулями с мягкими наконечниками. За несколько недель, проведенных здесь, она научилась водить машину и с помощью Трэвиса стрелять из пистолета, а также из автоматического пистолета УЗИ и из ружья. Правда, поездка в Кармал не была связана с особыми опасностями. Даже если в этих местах уже бродит аутсайдер, ему нужна не Нора, а собака. Поэтому ей вряд ли что-нибудь грозит. Но почему ее так долго нет? Трэвис пожалел, что отпустил ее одну. Но после почти 30 лет зависимости и страха самостоятельные поездки в Кармал были для нее средством, с помощью которого Нора утверждала и испытывала свою вновь обретенную силу, независимость и уверенность в себе. Она бы не хотела ехать вместе с ним. К половине второго, когда Нора опаздывала уже на полчаса, у Трэвиса появилось противное, тянущее чувство в животе, а Эйнштейн поднялся и начал ходить взад-вперед по крыльцу. Минут через пять ретривер первым услышал звук, свернувший с шоссе машины, сорвался с крыльца и выбежал на обочину проселочной дороги. Трэвису не хотелось, чтобы Нора видела его взволнованным. Она могла истолковать это как неверие в ее способность к самостоятельным действиям, а этой способностью она как раз обладала и гордилась. Поэтому Трэвис остался сидеть в кресле, сжимая в руке бутылку Короны. Когда из-за деревьев показалась голубая «Тойота», он вздохнул с облегчением. Проезжая мимо дома, Нора посигналила. На ней были голубые джинсы и рубашка в желто-белую клетку. Трэвис, правда, считал, что даже в этом наряде она не затерялась бы на балу, танцуя рядом с разодетыми и усыпанными драгоценностями принцессами. Нора подошла к нему и поцеловала. Губы у нее были теплые. «Скучал по мне?» Без тебя зашло солнце. Умолкли птицы и померкли все радости жизни», — сказал Трэвис, пытаясь отшутиться, но голос его прозвучал серьезно. Эйнштейн терся о ее ноги, скулил и заглядывал в глаза, как бы спрашивая: «Ну как?» «Он прав», — сказал Трэвис. «Так не годится. Ты держишь нас в неведении». «Все, как я думала». «Думала?» «Ну да. Все подтвердилось», — улыбнулась Нора. «Вот это да!» — сказал он. «Все в порядке. Я готовлюсь стать мамой». Трэвис вскочил, обнял ее и поцеловал. «Доктор Вейнгольд не может ошибаться!» «Нет, он хороший доктор», — сказала она. «Но он назвал срок. Когда?» «Ребеночек появится на третьей неделе июня». Тут вмешался Эйнштейн, которому очень хотелось лизнуть ее и выразить свой восторг. «Мы это дело отпразднуем», — предложила Нора. «Я привезла холодненькую бутылочку игристого». На кухне, вынимая бутылку из бумажного пакета, Трэвис увидел, что это был игристый яблочный сидр, безалкогольный. Они выпили за ребеночка и за Эйнштейна, который станет ему крестным отцом, дядей, дедушкой и мохнатым ангелом-хранителем в одном лице. Никто из них не вспомнил об аутсайдере. Поздно вечером, когда они, прижавшись друг к другу, лежали в темной спальне, обессиленные от любви, прислушиваясь к тому, как их сердца стучат в унисон, Трэвис осмелел и спросил: «Может быть, нам не стоило заводить ребенка ввиду предстоящих событий?» «Тссс», — прошептала Нора. «Но мы не планировали этого ребенка», — произнесла она. «Мы даже предохранялись. Но так уж получилось. То, что все наши предостережения не подействовали, — это знак судьбы, тебе не кажется?» «Да, прежняя Нора могла бы сказать: ребенка не должно быть. Но нынешняя говорит: ему суждено родиться. Это подарок судьбы, такой же, как Эйнштейн». «Но нам еще предстоит...» «А это не имеет никакого значения», — перебила его Нора. «С этим мы справимся. Все будет хорошо. Мы к этому готовы. А когда с этим будет покончено, у нас будет ребенок, и мы вместе начнем новую жизнь. Я люблю тебя, Трэвис». «И я люблю тебя», — сказал он. «Боже, как я тебя люблю!» После разговора с ней Трэвис почувствовал себя лучше. Он стал думать о ребенке и улыбнулся в темноте, уткнувшись лицом ей в шею. Несмотря на то, что судьба взяла у него трех заложников — Нору, будущего ребенка и Эйнштейна, настроение у Трэвиса было намного лучше, чем когда-либо раньше. Нора развеяла все его страхи.